Некоторые члены королевской стражи тоже сели в истребители и полетели вместе со мной, но возле дворца было размещено немало репульсорных танков, так что один из истребителей почти сразу же был ими сбит, но другие полетели догонять судно вице-короля. Чтобы воспользоваться гипердрайвом, он должен выйти из зоны гравитационного влияния планеты и отлететь от нее на расстояние в 6 диаметров, это около 70 тысяч километров, но пока что его звездолет еще не покинул атмосферы. Корабельные турболазеры на судне Торговой Федерации начали сбивать истребители, я же маневрировал в полете так, чтобы избегать попаданий. У истребителя N1 есть дефлекторный щит, но он, очевидно, разряжается, принимая урон турболазера. Также мой транспорт был оборудован двумя лазерными орудиями и 5 протонными торпедами и даже имелся гипердрайв класса 1.0, но запаса топлива у этого звездолета хватит лишь на 1000 световых лет, что очень мало. Выпущенные мною торпеды столкнулись с дефлекторным щитом вражеского корабля, их взрыв разрядил его, и лазерными пушками я смог аккуратно подбить двигатели судна, из-за чего оно начало терять высоту и снижаться, пока не рухнуло на землю. Я приземлил свой истребитель рядом с кораблем главы Торговой Федерации, и так как никто мне не собирался открывать двери, я использовал свой световой меч, чтобы прожечь обшивку и войти внутрь, где тут же был атакован дроидами-охранниками. «Давайте-ка ваше оружие сюда!» Вырвал я телекинезом бластера из механических клешней роботов и после перерезал безоружных дроидов своим клинком. Мой дрон-разведчик проник и на корабль, так что я знал, куда идти, и в итоге прорезал дверь на мостик, где находился Нут Ганрей и его заместитель Рунхака. Тут тоже имелось немало охраны, поэтому-то сначала пришлось расправиться с ней. «Вот я тебя и нашел!» Размахивал я световым мечом, отражая выстрелы и подходил к вице-королю, а по пути перерубал роботов. «Итак, говорят, неймадианцы очень трусливы, сейчас мы это и проверим. Нут Ганрей, ты готов заплатить за свою жизнь?» Вырубил я ментальным ударом Рунахака и подставил под шею вице-короля лезвие светового меча, которым я тут недавно порубил дроидов. «Готов», — закивал неймадианец, подняв руки. «Тогда переведи на этот счет 10 миллионов кредитов, это не так много, все же неймадианцы еще и жадные». Бросил я кредитный чип Рысинг, чтобы использовать ее реквизиты для получения денег от вице-короля Торговой Федерации. Я, кстати, не джедай, меня не приняли в орден, так что их кодексом я не ограничен. Поэтому, давай поживее, а то я нетерпеливый, могу и ногу тебе отрубить. Опустил я оружие пониже и приблизил его к ноге Нута Ганрея. Сейчас. Подошел он к специальному бронзовому механическому креслу, оборудованному 4 подвижными металлическими ногами. Неймадианцы используют их для передвижения, стоят они около 12,5 тысяч кредитов. В механическое кресло Ганрея был встроен голопроектор с компьютером, подключенным к зашифрованной сети Торговой Федерации. С его помощью вице-король начал переводить мне деньги, ну а я смог лицезреть данные его счета и способ подтверждения перевода. «Скоро там?» – нетерпеливо спросил я, срубая мечом верхнюю часть кресла, чтобы ускорить неймадианца. «Все». Со страхом ответил Ганрей. «Отлично». Использовал я ментальную атаку силы на разум Ганрея и такую, чтобы она подтерла последние его воспоминания. «Так, сейчас мы хорошенько заработаем». Использовал я телекинез, чтобы разобрать механокресло и извлечь из него компьютерный блок. Также подхватив телекинезом тело вице-короля и тело его заместителя, я понес их обратно на истребитель. Пока я летел обратно к королевскому дворцу, то подключил компьютерный блок к своему датападу и растратил кредиты с личного счета Нута Ганрея, а также со счета Торговой Федерации, переведя их на счет правительства Набу, с которым у Торговой Федерации раньше имелись торговые отношения. Они у них покупали плазму, причем по заниженным ценам, так что можно сказать, я вернул долг и заодно заплатил компенсацию за оккупацию. Теперь я могу предъявить счет за помощь королеве Амидали, а она сможет заплатить мне из денег Торговой Федерации, хотя часть средств я еще переправил на разные счета, к которым у меня был доступ. Они раньше принадлежали бандитам, убитым мною на Татуине. Раньше Торговой Федерации правил директорат из представителей нескольких компаний и рас, но Нут Ганрей захватил полную власть в этой организации при помощи ситхов, так что сейчас он имел полный контроль над Торговой Федерацией, хоть и подчинялся теперь ситхам. Еще с помощью компьютера вице-короля я отдал приказ всем оставшимся дроидам на Набу прекратить огонь и деактивироваться, Поэтому танки теперь перестали представлять угрозу. Что хотел, я получил от вмешательства в эту ситуацию, деньги и связи, а также благодарность королевы Набу. Ими вместе с джедаями сражалась с ситхом Дартом Молом. Он был очень хорошо обученным воином и неплохо держался против нескольких бойцов, но мой дроид специально подставился под удар, чтобы срубить руки этому забраку, после чего джедаи его разрубили, а Ими его обезглавила. Бой проходил на подземном заводе по добыче плазмы из недр планеты, поэтому труп ситха упал в одну из шахт. Через Ими я и сообщил, что уже лечу обратно ко дворцу с вице-королем торговой федерации и его заместителем. Вот вам подарок. Приземлил я свой транспорт и вытащил из кабины тела двух неймадианцев, которых привел в сознание небольшим электроразрядом, при прикосновении. Что? Осмотрелся Нут Ганрей, а он был окружен джедаями и королевской стражей. Вице-король, оккупации конец. Теперь вам придется за все ответить перед сенатом. Держала Падми неймадианца на прицеле бластера. Можете попрощаться со своей торговой лицензией, добавил глава королевской охраны Панака. Эми, отлично поработала. Похвалил я своего дроида и телекинезом притянул к себе в руку оружие Дарта Мола, которое она заполучила у Забрака, отрубив ему руки. Световой посох мог разъединяться на два меча с красным лезвием, так как Эми его добыла. Пусть она его и использует, будем с ней практиковаться в бою на световых клинках. Энакин, ты тоже отлично поработал, похвалил меня Квай-Гон. Да, день вышел насыщенным, согласился я. После захвата главы торговой федерации, силы службы безопасности Набу начали восстанавливать контроль над столицей, а джедаи связались с советом и сообщили им об исходе миссии. Пока мы остались на планете, чтобы проследить за ситуацией, сенат должен прислать корабль, чтобы забрать пленных представителей торговой федерации, которых джедаи конвоируют на Корусант. Падме в роли королевы начала исполнять свои обязанности по управлению своим государством, тем не менее, она выделила время, чтобы пообщаться со мной лично. Энакин Скайуэкер, от имени жителей Набу и от себя лично я выражаю тебе благодарность за помощь в разрешении кризиса с торговой федерацией. Официально обратилась ко мне королева, как мы и договаривались еще на Татуине, я дарую тебе и твоему дроиду гражданство Набу. Королева, я получил доступ к компьютеру вице-короля торговой федерации и перевел на счет Набу все кредиты, что были в распоряжении Нута Ганрея. За свою помощь я хочу оплату и выставлю вам счет, оплатите его из этих денег. Значит, это из-за тебя наша казна внезапно пополнилась. Поняла Падме. Это компенсация за нападение торговой федерации на Набу. Энакин, ты помог освободить мою планету от оккупации, если тебе еще что-то необходимо, можешь об этом сказать, произнесла правительница Набу. Хаймэ, мне в основном нужны были деньги и официальные республиканские документы, их я получил, а с деньгами я могу купить все, что мне нужно, так что мне ни о чем больше просить. Хотя как насчет поцелуя королевы, уточнил я. Поцелуя, удивилась Падме. Да, первый поцелуй с королевой, такое ни за какие деньги не купишь, улыбнулся я, когда мне еще такой шанс выпадет. Что ж, хорошо, Энакин. Подошла ко мне королева и, склонившись, поцеловала меня в губы, но это, очевидно, был быстрый, детский поцелуй. Ну, сойдет, облизал я губы. Энакин, я слышала, что совет не принял тебя в орден джедаев из-за возраста, но Квай-Гон хочет все же добиться твоего принятия в храм на обучение. Если что, знай, ты всегда можешь остаться на Набу, сказала юная королева. Ну, я бы мог стать королевским стражем и защищать тебя, Падме, но я все же сначала попробую пройти обучение, чтобы развить свои навыки в силе. Орден джедаев – не единственное место, где я могу пройти это обучение, ответил я с ухмылкой. Что ж, королева Амидала, благодарю за аудиенцию и за поцелуй. Больше не буду отнимать ваше драгоценное время, у вас есть еще множество дел, требующих вашего внимания, сказал я и сделал легкий поклон. Тебе всегда будут рады на Набу, Энакин, промолвила Падме напоследок, а я действительно неплохо так помог ее планете. Жители Набу очищали город от деактивированных дроидов, коих на планету высадилось немало. На следующий день столица уже была полностью взята под контроль, и когда к Набу прибыл корабль Сената, то особо и не видно было, что столица недавно находилась в оккупации, разве что на орбите планеты летали обломки уничтоженной станции торговой федерации. Из корабля вышли некоторые члены Сената во главе с сенатором Палпатином, а также представители службы безопасности Сената, что забрали членов торговой федерации на судно. Благодарю вас за отвагу, рыцари-джедаи. Подошел Палпатин сначала к джедаям, благодарю и тебя, юный Скайуокер, я буду следить за твоими успехами. Обратился сенатор и ко мне, а также его взгляд прошелся по дроиду Эми, что стояла у меня за спиной, и на ее поясе висели световые мечи Дарта Мола. Поздравляю с победой на выборах, канцлер, обратилась королева к Палпатину. Вы спасли наш народ, ваше величество, и я глубоко восхищаюсь вами. Совместно мы добьемся мира и процветания республики, пообещал Шиф Палпатин, новый глава Галактического Сената. Палпатин прилетел на Набу на корвете типа «Консульский», что был произведен Карелианской машиностроительной корпорацией. Этот корабль длиной в 115 метров имел отличительный красный цвет корпуса, хорошее бронирование, мощные щиты и мощные системы обнаружения, но не имел вооружения. Его гипердрайв был класса 2.0. Джедаи для перелетов пользуются в основном именно этими корветами, так же, как и сенаторы. Стоит консульский около 3 миллионов кредитов. Вот на этом судне с пленными неймадианцами мы вернулись обратно на Корусант, где я вновь предстал перед высшим советом джедаев. Там Квай-Гон вместе с Квинланом вновь более подробно пересказали все произошедшее на Набу. Сомнений не осталось, этот таинственный воин был ситхом, произнес магистр Винду. И как всегда, двое их, не больше, не меньше, учитель и ученик, отметил Йода. Только кто же был убит, учитель или ученик, задал вопрос темнокожий джедай. Ученик, ответил я, как тут упоминалось, я хорошо разбираюсь в технике и использую дроидов и дронов. С их помощью я добыл кое-какую информацию. Убитого ситха звали Дарт Мол, он был учеником Дарта Сидиуса. Именно этот Сидиус отдавал приказы Нуту Ганрию, он же послал Дарта Мола, чтобы этот забрак помог захватить королеву Амидалу, что вновь решила вернуться на Набу под защитой джедаев. Юный Скайуокер, во время этой миссии ты внес огромный вклад в разрешение кризиса на Набу, отметил магистр. Энакин действовал не как юнлинг, и даже не как падаван, а как настоящий рыцарь-джедай, сказал Квай-Гон. Твои действия будут достойно оценены советом, добавил Винду. Хаймэм юному Скайуокеру учитель нужен. Опасен он, необходим тот, кто наставить его на путь джедая сможет. Внимательно смотрел на меня Йода. Значит, стоит назначить ему подходящего учителя из мастеров джедаев, заметил цирианин Киади Мунди. А я не хочу больше быть джедаем, сказал я. Было у меня сначала желание, но вы мне отказали, и я как-то перегорел. В основном я хотел стать джедаем, чтобы заполучить световой меч, но я себе и так его сделал. Достал я с пояса свое оружие. Ты собрал свой световой меч? Переспросил Винду. Он сделал его при мне, сказала Ила Секура. Световой меч, конечно, посложнее бластера, но не прям уж сильно. Я для него использовал крайб жемчуг от убитых мною крайб драконов Статуина. Активировал я клинок. Красное лезвие, отметил Йода. Красный, мой любимый цвет, он подходит под цвет моих алых глаз, рассказал я. Ситхи мечи с красным лезвием используют, сказал гранд-магистр. Понимаю их, кроваво-рубиновое лезвие смотрится очень красиво. Посмотрел я на клинок, а ведь у этого Дарта Сидиуса умер ученика ситхов всегда должно быть двое. Хаймэм, задумался я и деактивировал оружие. Ты ведь не собираешься становиться ситхом? Прямо спросил Квай-Гон. Кто знает, но подчиняться этому совету у меня точно нет желания. Вам ведь явно не нужен джедай, что будет ставить под сомнение решение совета и игнорировать его приказы. Посмотрел я на Йоду. Обиду затаил на нас ты, отметил гранд-мастер. Я слишком взрослый, чтобы обижаться подобно ребенку, и именно потому, что я взрослый, вы отказали принять меня в свой храм на обучение, не так ли? А теперь вы вдруг изменили свое мнение. Не вы ли тогда ведете себя подобно капризным детям, меняя свое решение? Твоя критика совета справедлива. Мы совершили ошибку, сразу не приняв тебя на обучение в храм. Сейчас мы готовы признать эту ошибку и исправить ее, тактично сказал магистр. В качестве компенсации, ты получишь личного наставника, сразу став падаваном. Энакин, не отказывайся от этого предложения. Я понимаю, что тебя задел их отказ, но в храме джедаев помогут раскрыть твой потенциал, попросил Квай-Гон. Дарт Сидиус, думаю, тоже сможет раскрыть мой потенциал, возразил я. Чтобы справиться с Дарт Молом, понадобилось несколько джедаев, так что, видимо, он хорошо обучил своего ученика, и все же этот ситх проиграл джедаем. Так что, Энакин, становись джедаем, как и я, попросила Ила Секура. Ладно, нехотя ответил я, если мне здесь не понравится, В крайнем случае у меня есть еще один вариант», — ухмыльнулся я. «А после отказа мне действительно не особо-то сильно хотелось вступать в орден, хотя я понимал, что смогу здесь развить свои навыки джедая, но если стану учеником Сидха, то также смогу развить свои навыки под руководством Дарта Сидиуса. Тогда завтра мы решим, кого назначить тебе наставником, юный Скайуокер», — кивнул мне Винду и переглянулся с другими членами совета. «Буду ждать», — произнес я, — «но можно сейчас, и Ласикура проведет для меня экскурсию по храму?» «Можно», — кивнул темнокожий джедай. «Тогда пошли, Энакин», — улыбнулась мне голубокожая девушка, и мы вышли с ней из зала совета. Примечание к части. Панака, https://phtasabgagl25cg6utfhvnf8y9. Станция, https://phtasabgagl-xtsmingpuitsnhds9. Дроиды, https://phtasabgagl-nuirvn5xpfhkbm2q7. Корабль Сидха, https://phtasabgagl-4vbwkzv34tqwrsrr6. Набу, https://phtasabgagl-yotp6463fxigust6. Королевский дворец, https://phtasabgagl-skutsksumkshph18. Репульсорный танк, https://phtasabgagl-qs53tqsbglm7im18. Квайгон, https://phtasabgagl-opfkm9sakt7. Дарт Мол, https://phtasabgagl-x22ghkns31tnurl6. Истребитель Лен-1, https://phtasabgagl-d47pgw28tknsa7. Эйла, https://phtasabgagl-kmfmt3rsz2yavsa38. Падме, https://phtasabgagl-wn4mgx28bdrhmhg8. Нут Ганрей, https://phtasabgagl-vru48cg7kxvavmla. Механа Кресло, https://phtasabgagl-svav8h4m9n1kf79. Дарт Мол, https://phtasabgagl-8j13ksck9kjvfgr7. Оружие Сидха, https://phtasabgagl-1mvvihnurfilgz8. Падме, https://phtasabgagl-k2a9pcj2ybua7ov9. Падме, https://phtasabgagl-msofx82xgbe8. Консульский корвет, https://phtasabgagl-kihipkmfinsvnfs8. Храм, https://phtasabgagl-aknxnthxdm66. Меч, https://phtasabgagl-mvnatsk98aksk6. Эйла, https://phtasabgagl-f9g8xkarksrice9. Глава 9, учитель и ученик. Храм джедаев был не очень уж и большим, он представлял из себя усеченную пирамиду с квадратным основанием в 500 метров, сама усеченная пирамида тоже была высотой около 500 метров, плюс еще 5 башен, самая высокая из них, центральная, была высотой в еще 500 метров. В этом месте живут и обучаются джедаи, поэтому, естественно, здесь немало жилых комнат, есть учебные классы и разнообразные залы для тренировок, имеется также лазарет на случай ранения и тюрьма для заключения нарушителей, есть мастерские, столовые, ангары для звездолетов, ну и, пожалуй, самое важное, архив джедаев, где собраны все их знания. Вот в храм джедаев стоило попасть хотя бы из-за их архива, здесь имелось огромное количество инфочипов и инфодисков со знаниями из всех уголков галактики, что собирались в этом месте в течение тысяч лет. Главным библиотекарем здесь была старушка по имени Джока Станю, она раньше состояла в совете, но из-за возраста стала библиотекарем. «Добрый день, о, кажется, это ты тот талантливый юноша, о котором говорили в совете», осмотрела меня седовласая женщина с морщинистым лицом. «Мое имя Энакин Скайуокер, и я планирую часто навещать вашу обитель знаний. Приятно познакомиться, думаю, мисс Сикура уже рассказала, как меня зовут, но все же для приличия представлюсь, я, Джока Станю, главный библиотекарь архива джедаев, и я буду рада помочь тебе в твоих поисках знаний», добродушно ответила Джокаста. «Джедаи хранят знания не только на привычных носителях информации, но и на голокронах, особых артефактах, созданных с помощью силы. Они были разработаны еще представителями расы Раката, их могут использовать лишь чувствительные к силе, получая из них информацию прямо в разум. Здесь, в храме, есть великий голокрон, артефакт в виде правильного додекаэдра, многогранника, состоящего из 12 пятиугольных граней. В нем хранится вся информация архива, но в целом голокроны могут иметь любую форму и содержать любые знания, Те же ситхи тоже их используют. Вместе с Айлой я изучал храм джедаев, ну а библиотека стала последней точкой нашей экскурсии, и тут я решил задержаться, чтобы подтянуть свои знания, и попросил Джокастуню дать мне информацию, которую получают юнлинги, а то я как бы пропустил 6 лет обучения, нужно изучить основы. У джедаев есть кодекс, свод правил, которым все они должны следовать. Есть 5 ключевых догм, что составляют мантру пути джедая, звучат они так. Первое. Нет эмоций, есть покой. Это значит, что джедаи должны контролировать свои эмоции и сохранять внутреннее спокойствие. Второе. Нет невежества, есть знание. Это значит, что джедаи должны стремиться к постоянному обучению и пониманию Вселенной. Третье. Нет страсти, есть безмятежность. Это значит, что джедаи должны избегать страстей, то есть сильных чувств влечения и привязанности, чтобы не поддаваться темной стороне. Четвертое. Нет хаоса, есть гармония. Это значит, что джедаи должны стремиться к гармонии и порядку, как в галактике, так и внутри себя. Пятое. Нет смерти, есть великая сила. Это значит, что джедаи должны быть готовы к смерти, но не стремиться к ней, однако и не страшиться ее, ведь смерть – это просто единение с силой. Это 5 основных принципов, но есть еще список других, исходящих из этих. Например, джедай не ищет мести, джедай не убивает безоружных, джедай не убивает пленных, джедай не должен управлять другими, джедай должен защищать слабых и беззащитных от зла, джедаи не должны вступать в брак, джедаи должны уважать друг друга и другие формы жизни, джедаи ставят нужды общества выше своих, джедаи должны быть самодостаточны, джедаи защищают галактику, но не правят ею в общем, правил довольно много, тут же описывается и то, что джедай не должен иметь больше одного падавана. Те, кто не соблюдают кодекс, становятся темными джедаями, они как раз в итоге основали орден ситхов, и ситхи придерживаются противоположных догм, звучат они так. Страх ведет к злости, злость ведет к ненависти, ненависть ведет к власти, власть разрывает цепи. Пропусти свой страх сквозь себя, твоя ненависть сделает тебя сильным. Истинная власть достигается лишь путем испытания пределов своей злости, выходящей без сопротивления. Ярость выходит через злость без замедления. Темная сторона силы таит невероятную власть. Темная сторона сильнее светлой. Слабые обречены. Мантра ситхов отражает суть их кодекса. Покой, ложь, есть только страсть. В страстях я черпаю силу. Сквозь силу я познаю могущество. Могущество дарует мне победу. С победой мои оковы падут. И великая сила освободит меня. 7000 лет назад, 12 темных джедаев-отступников захватили планету Карибан, где обитала раса ситхов, краснокожих гуманоидов, похожих на людей. У них на лице были костяные наросты и кожистые отростки на щеках, а также трехпалые конечности. Представители этой расы обладали природной предрасположенностью к силе, особенно к ее темной стороне. Собственно, темные джедаи сформировали на Карибане орден ситхов, и со временем название расы стало обозначением приверженцев темной стороны силы. Сейчас изначальная раса ситхов выродилась, темные джедаи скрещивались с ситхами, и постепенно они приобретали более людскую внешность. Сначала у них увеличилось количество пальцев, стала светлеть кожа, пропали костяные наросты и кожистые отростки. Ситхи-полукровки продолжали скрещиваться с другими расами, отчего в наше время чистокровные ситхи считаются вымершими, так что, может быть, у меня в предках тоже были представители этой расы. Ситхи эгоистичны и властолюбивы, из-за этого они в итоге сражались не только с джедаями, но и друг с другом. Известно, что при Руусанской битве погибли почти все ситхи, но один все же выжил, Дарт Бейн. Он ввел правило двух, чтобы избежать внутренних конфликтов, всегда должно быть лишь 2 ситха, учитель и ученик. Один, чтобы воплощать могущество, другой, чтобы жаждать его. Ученик должен превзойти учителя и убить его, после чего взять себе ученика, который превзойдет и убьет его. Не скажу, что мне все нравится в кодексе джедаев, но кодекс ситхов, хоть и звучит неплохо, могущество и сила, но на деле ситхи всегда проигрывали джедаям. Они пытались удержать власть над галактикой, но она слишком огромна. Каким бы ты могущественным ни был, всех ты одолеть не сможешь. Любые попытки захватить галактику во все времена терпели крах по разным причинам, но никому так и не удавалось это сделать, хоть попыток было немало. Я изучал разную информацию, а так как из-за увеличенного количества мидихлориан я могу не спать и несколько суток, то всю ночь я тоже читал, а на следующий день меня вызвали в зал совета, куда я уже знал дорогу. «Юный Скайуокер, выбрали тебе наставника мы», — сообщил Йода. «Здравствуй, Энакин, меня зовут Шаакти. Совет поручил мне тебя обучать». Представилась красивая женщина из расы Тагрут. «Это гуманоиды с планеты Шили, они, как и твилики, имеют ликку, только у твиликов их два, по бокам, а у Тагрут их три. Помимо боковых, имелся еще один сзади на затылке. Также сверху по бокам черепа у Тагрут растут мантралы, полые рога, что выполняют у них роль ушей и дают круговую эхолокацию. Тагруты являются хищниками, у них острые клыки, а также более четкое зрение, и их глаза могут видеть в темноте. Живут представители этой расы около сотни лет, и, как и твилики, могут иметь любой цвет кожи. Вот эта Шаакти имела красную кожу, покрытую белыми узорами пятнами вокруг глаз и синими полосами на лбу. Падаван имеет право отказаться от наставника. «У тебя есть какие-то возражения?» – спросил у меня Винду. «Нет, у меня нет никаких возражений. Мастер Шаакти устраивает меня в роли моего учителя. Тогда, пойдем в зал для тренировок, там познакомимся поближе и проведем первый урок», – доброжелательно сказала мне женщина. «Хорошо, мастер», – кивнул я. «Удачи в обучении желаю, и да пребудет с вами сила», – сказал гранд-мастер напоследок. «В храме имеется довольно много залов для тренировок, так что мы выбрали свободный. Мне рассказали о тебе, в том числе о твоей помощи в разрешении кризиса на Набу», — поведала Тагрута, когда мы вошли в зал. «Можно тогда узнать, почему именно вам поручили меня учить? Я не против, просто интересно», — решил я узнать. «Я одна из сильнейших пользователей телекинеза среди джедаев, также я владею всеми формами боя на световых мечах и уже обучила двух падаванов, но они погибли на своих миссиях, были убиты бандитами, так что, если ты хочешь отказаться от моего наставничества, вот тебе причина», — честно рассказала Шаакти. «Ну, не знаю, кто были ваши ученики и как именно вы их обучали, но надеюсь, вы извлекли из этой ситуации уроки и для моего обучения примените другой метод, чтобы меня не постигла их участь. Я, честно говоря, даже удивлена, что совет поручил мне тебя наставлять. Своим падаванам я помогала укреплять их связь с силой и старалась уделять больше времени обучению, а не практическому опыту, считая, что его они получат самостоятельно, став рыцарем-джедаем, но недостаток опыта стал причиной их смерти. Возможно, в совете решили, что мой метод обучения позволит тебе наверстать упущенное время, но я не хочу, чтобы мой третий ученик погиб, поэтому напротив сосредоточу внимание на развитии твоих практических навыков. Меня это устраивает. Когда стану рыцарем-джедаем, обещаю вам не умирать, мастер. Я же обещаю тебя достойно обучить, мой падаван, чтобы ты мог себя защитить и выполнить свой долг джедая», — сказала краснокожая Тагрута. «С чего бы ты сам хотел начать? Вероятно, вам уже сказали, что телекинезом я владею неплохо», — произнес я и, приподняв тренировочные кубы, запустил их на другой край зала. «А вот сражаться на световых мечах я вообще не умею, хоть смог сделать себе свое личное оружие. Поэтому я хотел бы начать изучать именно бой на световых мечах». Притянул я себе в руку телекинезом свой клинок и включил его. «Что ж, раз ты выбрал бой на световых мечах, я тебя ему обучу», — согласилась Шаакти и достала свой световой клинок, что при активации создал синее энергетическое лезвие. «Начнем с основ». Стала меня наставлять Тагрута в фехтовании. Джедаи используют несколько различных боевых стилей, названных формами. Так, первая форма называется Шичо, также известная как форма решительности, она самая древняя из всех. Шичо обучает основным ударам и блокам, а также ее используют для обезоруживания противника без нанесения ему серьезных травм. Она закладывает основы и дает базовые навыки фехтования, все юнлинги ей обучаются. По большому счету, Шичо применяют именно против множества обычных противников, не владеющих силой, ведь чаще всего джедаям приходится сталкиваться именно с ними. Также каждый стиль боя имеет дополнительное название, связывающее его с каким-то животным, что олицетворяет его суть. Так, первая форма – это путь Сарлакка, ибо эти существа захватывают и обезвреживают своих жертв своими щупальцами. Вторая форма – Макаши, известна как форма соперничества или пути Саламири. Вот она предназначена именно для дуэлей с сильными противниками, такими как ситхи, что также владеют силой и световым мечом. Этот боевой стиль фокусируется на точности и эффективности ударов с использованием минимальных движений для защиты и атаки. Ушакти – это один из основных стилей, хоть и другими она тоже владеет, но чаще пользуется всего парой. Третья форма – сарису, она же форма эластичности. Этот стиль сконцентрирован на защите, минимизации движения и затрат энергии на оборону. Сарису полезен в длительных битвах и военных конфликтах, когда тебе нужно сражаться с многочисленной вражеской армией. Третья форма подходит для битв с противниками, использующими дальнобойное оружие, бластеры, а в галактике они крайне распространены, так что нужно уметь им противостоять. Сарису известен как путь Майнака, а Майнаки – это такие космические существа, похожие на летучих мышей с головой от рыбы прилипалы. Они являются кремниевой формой жизни и питаются непосредственно космической энергией от звезд или от двигателей звездолетов. Майнаки имеют примитивное строение и размножаются делением, но они крайне живучи и способны выживать в космосе. Иногда эти существа облепляют двигатели космических кораблей, что, очевидно, мешает им двигаться, но в атмосфере, содержащей гелий, они не выживают. Из-за него майнаки раздуваются и взрываются. Четвертая форма, Атару, является формой агрессии. Это динамичная и акробатичная форма, что требует отличной физической подготовки, ловкости и гибкости. Атару совмещает боевые искусства с фехтованием, здесь активно используются удары руками и ногами, различные прыжки и так далее. Эта четвертая форма сосредоточена на противостоянии одному противнику, чтобы наносить неожиданные удары и уклоняться от ответных контратак. Она довольно популярна для битв с оппонентами, превосходящими тебя по размеру. У того же Йоды она является основной, ведь из-за его небольшого роста ему приходится активно двигаться вокруг противника, чтобы наносить ему удары с разных сторон и направлений. Атару называют путь нетопыря, а нетопыри – это существа, что являются наполовину птицами и наполовину рептилиями. Они напоминают летучих мышей с головой ястреба, из-за этого их также зовут мыши-ястребами. Эти существа очень быстрые и маневренные в воздухе. Они ищут свою добычу эхолокацией и совершают стремительные нападения с воздуха в пикировании. Как раз нетопыри обитают на Корусанте, их можно встретить на нижних уровнях, мясо мышей-ястребов даже употребляют в пищу. У Шакти этот стиль Атару второй основной, ведь тагруты по природе своей хищники, что на свою добычу охотятся похожим образом с нетопырями, у них есть эхолокация, благодаря их мантралам, и острые клыки с когтями вместо клюва. Пятая форма является результатом слияния второй формы макаши, заточенной на атаку, и третьей формы сарису, заточенной на защиту. Итогом этого стала форма настойчивости, что концентрируется на контратаках и подавлении противника, когда ты активно нападаешь, при этом блокируешь вражеские удары и контратакуешь. Есть два подвида этого стиля. Шиин, для битв против бластеров, когда эти бластерные выстрелы ты отражаешь в противника, и еще джемса для дуэльных битв против светового меча. Эта пятая форма называется путь Крайб Дракона. Учитывая, что у меня световой меч с Крайб Жемчугом, мне этот стиль подходит, но, чтобы его освоить, нужно сначала обучиться первой форме, второй и третьей, ну и желательно четвертой тоже. Шестая форма, Ниман, является формой умеренности. Она совмещает в себе приемы из прошлых пяти стилей, но при этом они лишаются как своих преимуществ, так и недостатков. Ниман скорее подразумевает, что ты освоил прошлые пять форм и в бою можешь их комбинировать, причем практики этой шестой формы активно используют в бою силу. Под видом этой формы является Джаркай, стиль боя с двумя мечами, и, очевидно, чтобы орудовать сразу двумя клинками, нужно в совершенстве овладеть боем хотя бы с одним мечом. Эту шестую форму называют путем ранкора, она сбалансирована, как в защите, так и в нападении, но без мастерского владения прошлыми стилями шестую форму лучше не использовать. Я бы сделал Ниман вторым своим основным стилем. Последняя седьмая форма, Джуя, известна как форма свирепости. Этот стиль распространен у ситхов. Он наиболее агрессивен и полагается на эмоции ярости и злости для усиления ударов. Магистр Мейс Винду на основе Джуя разработал стиль Вапат, который позволяет использовать свои темные эмоции для сражения с врагом, но при этом не впадать на темную сторону. Однако не всем удается при использовании Вапата оставаться на светлой стороне, поэтому его изучить можно лишь с разрешения совета. Эта седьмая форма называется Путь Ворнскра, тогда как Ворнскры – это хищные животные, похожие на смесь пантеры и добермана. Они как раз те, кто выслеживают свою добычу с помощью силы, и, чтобы от них скрыться, ящерицы и саламири научились создавать поле помех в силе. В бою джедаи и ситхи используют различные особые приемы, такие как траката, выключение и включение светового меча во время боя для обмана противника, а после – нанесение внезапной контратаки, или дун-моч, отвлечение противника с помощью телекинеза или банальных насмешек. Я начал изучать сначала первую форму под руководством Шакти, но подробная информация о боевых стилях есть в архивах джедаев. Также на тренировочных аренах есть различные тренировочные дроиды, которые владеют этими боевыми стилями и помогают юнлингам их оттачивать. Я же, во-первых, загрузил информацию о боевых стилях в память Эми, а во-вторых, скопировал боевые программы ото всех тренировочных дроидов, чтобы дать ей боевой опыт, который копили сотни дроидов в течение тысяч часов в тренировочных боях с тысячами юнлингов и падаванов. Помимо тренировок я продолжал улучшать своего дроида. Мне, как падавану, выделили отдельную комнату, где я и устроил себе мастерскую. Благодаря торговой федерации я был теперь обеспечен кредитами, у меня имелось много кредитных чипов от разных злыдней, убитых на Татуине, вот на их счета я и отправлял деньги вице-короля Нута Ганрия и активно их тратил, чтобы он не смог их вернуть. Так я выкупил ангар возле храма джедаев и отправляю туда свои покупки. Я так-то планирую строить себе корабль, так что мне нужно немало металла и других материалов. Хоть я и переехал на Корусант, но распорядок дня у меня не сильно поменялся. Я, как и раньше, в основном тренируюсь и занимаюсь работой с техникой, а во время отдыха изучаю архив джедаев. Когда я модифицировал Эми, добавив ей навыки фехтования джедая, я решил ее протестировать и взял с собой на тренировочный полигон, где у нас проходила очередная тренировка с Шакти. Мастер, доброго утра. Познакомьтесь, это Эми, она мой личный дроид, которого я сам собрал. Представил я рабоженщину. Я установил ей программу тренировочных дроидов, можете ее протестировать. Мне Квай-Гон рассказывал об этом дроиде, что он помог победить ситха. Задумчиво посмотрела Тагрута на Эми. Я постоянно модифицирую Эми, чтобы она мне помогала и защищала. Отметил я, и мой дроид достал с пояса разъединенное оружие Дарта Мола в виде двух клинков. Хорошо, я сражусь с ней. Также включила свой световой меч Тагрута, и Эми на нее тут же напала, используя шестую форму, и заставила Шакти перейти в оборону с помощью третьей формы. Дроид превосходил в силе и скорости живого джедая, так что Эми активно использовала свое преимущество, а два клинка позволяли ей одновременно и атаковать, и обороняться. У Шакти не получалось нанести ни одного удара по ее телу, хотя световой меч даже на полной мощности не может ее перерубить, а сейчас оружие и вовсе было выставлено на минимальную мощность для тренировочного режима. Я наблюдал за битвой и был ей доволен. Мой дроид явно превосходил по боевой силе мастера джедая, и, если бы это был реальный бой, Эми смогла бы победить. «Эми, достаточно», — сказал я, когда рабоженщина наносила град ударов, от которых Шакти еле-еле могла защититься. «Слушаюсь, мастер Эни», — деактивировала она мечи и отошла. «Твой дроид, он ведь не выйдет случайно из-под контроля?» С опаской посмотрела Тагрута на Эми. «Вряд ли», — ответил я. Прозвучало не очень уверенно, — отметила Шакти. «В любом случае, похоже, испытание прошло успешно. Теперь, даже если меня изгонят из Ордена джедаев, я смогу продолжить тренировки по фехтованию. С чего это тебя будут изгонять из Ордена?» — полюбопытствовала Тагрута. «Меня сюда в принципе не особо хотели брать из-за возраста, да и гранд-мастер Йода не особо хорошего обо мне мнения, как он там сказал. Опасен этот мальчик, обучение его беду на нас навлечь может, но без присмотра джедаев еще опаснее он. Поддаться темной стороне юный Скайуэкер может и стать еще большей угрозой для Ордена», — повторил я слова Йоды в его манере речи. «Он ведь сказал мне это перед тем, как поручить стать твоим наставником», — отметила нахмурившаяся Тагрута. «Я знаю», — улыбнулся я, — «я ведь бывал в зале совета, и еще хорошо разбираюсь в технике, так что оставил там небольшой жучок для прослушки. Я не считаю тебя опасным для Ордена, Энакин», — сказала мне наставница. «А зря, Йода прав. В отличие от других юнлингов, что жили в храме с детства, я вырос на Татуине, у меня нет привязанности к Ордену, я мыслю совсем не как джедай. Вас назначили моим наставником, чтобы обучить меня джедайской дисциплине, но я чувствую ваши сомнения. После прошлых двух погибших падаванов, у вас явно нет уверенности в своих навыках учителя. Я не буду это отрицать, Энакин, Ты намного талантливее моих прошлых учеников, и я не хочу, чтобы твой талант был погублен опасениями совета. Возможно, ты добьешься больших успехов у другого мастера, такого как Квай-Гон», — ответила Шаакти. «Вы устраиваете меня в качестве наставника, но не факт, что я буду устраивать вас в качестве ученика. Вряд ли вам удастся воспитать из меня примерного джедая. Некоторые пункты из кодекса я считаю крайне сомнительными. Кодекс создан, чтобы предотвращать падение джедаев на темную сторону, но столько ограничений делают нас слишком бесчувственными, без привязанности и эмоций. Чем мы отличаемся от роботов? Я тоже была не самым примерным учеником и тоже не со всеми догмами кодекса согласна. Сам кодекс не раз менялся за историю ордена джедаев, но в этом виде он существует уже 1000 лет и доказал свою эффективность на практике», — объяснила Тагрута. «И все же, не думаю, что я смогу соблюдать все пункты кодекса. Вряд ли из-за этого я перейду на темную сторону и стану ситхом, но изгнать меня могут, так что у меня план таков. Получить от ордена максимум знаний и навыков до момента, как меня изгонят, а такое вполне может произойти, особенно с отношением совета и гранд-мастера, что видит во мне опасность. Я уж постараюсь, чтобы тебя не изгнали», — пообещала наставница. «А я постараюсь все свои огрехи прятать получше, чтобы совет о них не узнал», — тоже пообещал я. «Ох, Энакин», — вздохнула Шаакти, — «а я явно сильно отличался от ее прошлых падаванов, что, вероятно, хорошо, учитывая, что они погибли. В общем, теперь помимо тренировок с наставницей я активно тренировался с Эми, что помогало еще быстрее осваивать фехтование на практике. Помимо новых навыков, я продолжал оттачивать и старые, такие как тутаминис. Это, собственно, и есть техника поглощения энергии с помощью силы, и я хотел развить ее до такого уровня, чтобы световой меч на полной мощности не мог меня ранить. Лезвие своего светового меча я прикладывал к голой коже и поглощал из него энергию. Поначалу делал это на минимальной мощности и постепенно ее повышал. Благодаря наличию немалого запаса кредитов я с комфортом устроился в храме джедаев. Вместо кровати я поставил себе мед-капсулу с бактерией, сплю именно в ней, что помогает быстрее отдохнуть и чувствовать себя превосходно даже после самых изнуряющих тренировок. В бакте я и сплю, и пью ее, так что даже если получаю какие-то повреждения тела, то быстро их восстанавливаю, ускоряя заживление исцелением силы. Храм джедаев – это не тюрьма, поэтому я мог свободно его покидать, став падаваном. Чтобы передвигаться по планете, я купил себе профессиональный гоночный красный гравицикл, что стоил 75 тысяч кредитов. Он мог двигаться со скоростью в 650 км в час, но после моей модификации и снятия заводских ограничений мог разогнаться до 1100 км в час. На нем удобно летать и по верхнему уровню, среди небоскребов, и по нижнему уровню, по узким туннелям подземного города. На нижних уровнях крайне высокий уровень преступности. Очевидно, что при населении в 1 250 000 000 людей и других разумных, здесь будет немало бандитов, что прячутся от взора джедаев и органов правопорядка в подземных туннелях Экуменополиса. А на самых-самых нижних уровнях вообще обитают ктоны, людоеды. Они слепые, мутировавшие и выродившиеся гуманоиды, что уже 1000 лет живут во тьме и охотятся на людей, забредших слишком глубоко. Ктоны, судя по облику, это бывшие раката. В прошлом бесконечная империя раката захватила большую часть галактики, благодаря силе они подчиняли миры своей воле, но в какой-то момент появилась ракатанская чума. Этот вирус лишил их связи с силой, и в итоге империя пала. Раката как раз были трехпалыми амфибиями с глазами вне черепа на выростах, похоже выглядели ктоны, но более дико. Когда я как-то забрался вглубь Корусанта, то наткнулся на этих людоедов. Они пользовались примитивным оружием и сетями, так что я с ними расправился и изучил их. Империя Раката пала 25 тысяч лет назад, так что вируса чумы в них не осталось, и они даже имели связь с силой, вероятно, из-за питания людьми, так что их можно использовать для поглощения жизненной энергии. Буду иногда наведываться на нижние уровни, чтобы поглощать жизненную силу ктонов и каких-нибудь бандитов. Примечание к части. Храм. https://phtasabdgagl.1e30nd5obdg9. Архив. https://phtasabdgagl.hntadzis6rq548. Великий Галакрон. Глава 10. Неизвестные пути. В храме джедаев я очень плодотворно проводил время, и благодаря тому, что Корусант является столицей республики, мне было еще легче заказывать сюда нужные товары, но так как тут были строгие законы, то приходилось доплачивать за контрабандные риски, однако благодаря деньгам торговой федерации это не было проблемой. Ожидаемо, за нападение на Набу саму торговую федерацию судили, но они просто откупились, и по факту им ничего особо не было. На них наложили санкции, заставили уменьшить флот и прекратить производство дроидов, вот только галактика большая, и за всеми планетами не уследишь, так что они не только не уменьшили свои военные силы, а напротив, начали их наращивать, просто на более отдаленных планетах, где республика не могла за ними следить. У межгалактического банковского клана, что держит кредитную валюту, есть связи с торговой федерацией, так что для сохранения своих денег пришлось их отмывать через другие мелкие банки и валютные рынки, и даже пришлось открыть свой фонд. Из-за этого я потерял часть средств на всяких комиссиях, но зато теперь деньги никто не отберет. Своему дроиду я установил программы от лучших банковских дроидов, поэтому всеми махинациями занималась ими. Для улучшения своего дроида я скупил множество дроидов всех возможных видов, и все их программы были обработаны и внедрены в нее, так что она может абсолютно все. Так она владеет вообще любыми видами рукопашного боя и также обучает меня галактическим видам единоборств. В галактике много видов рукопашного боя, но некоторые выделяются своей эффективностью, как, например, тирас коси, стальная рука. Это крайне жестокий вид ближнего боя для использования в реальных сражениях, когда тебе нужно убивать противника голыми руками. Есть еще боевое искусство Эчини, и, собственно, Эчини – это раса, близкая к людям, с планеты Эшен. Они выглядят как альбиносы с белой кожей, белыми волосами и серебряными глазами. Их культура тесно связана с рукопашным боем, у них есть поговорка: «Если ты хочешь узнать кого-то, сразись с ним». Еще одним боевым искусством является Става, его создали представители расы Нагри. Это гуманоидные рептилии с планеты Ханагр, они считаются одними из сильнейших убийц. Само боевое искусство было названо в честь сильнейшего хищника на их планете Става, это зверь, похожий на тигра. Я для начала стал изучать эти основные три. Ими я полностью доделал, закончив также и ее внешний слой. Теперь она не выглядит как металлическое женское тело без кожи и волос, Сейчас она имеет облик красивой рабоженщины с серебряной кожей и короткой прической каре. Для ее внешнего слоя я использовал технологии репликантов, так что ее искусственная синтеплоть и синтекожа на ощупь не отличается от людской, она также передает амитактильную информацию, давление, влажность, температуру и так далее. Хоть я и мог дать ей людскую внешность и даже сделать ее похожей на свою мать, но мне нравится искусственный роботизированный вид Эми. Также для улучшения Эми я купил некоторые виды драгоценных камней, чтобы использовать их в качестве процессоров для разных систем. Самым дорогим был радужный самоцвет. Он является силикатной формой жизни с планеты Галлинор. Они растут в течение тысячи лет и в темноте испускают радужный свет. Под воздействием света эти кристаллы как раз понемногу растут, так что я поместил его в голову Эми, чтобы под воздействием лазерных лучей он рос и расширял память дроида. Радужные самоцветы крайне дорогие. Один камушек стоит несколько десятков миллионов кредитов, за такую сумму можно боевой звездный крейсер купить. Эти кристаллы также можно использовать и для создания светового меча, но они не дают особого усиления, которое оправдало бы их цену, хотя чаще всего эти драгоценные камни используют во всяких украшениях. Я как раз такие купил и из них изъял камни. В истории были различные случаи восстания дроидов. Так, самое крупное произошло около 4000 лет назад, тогда корпорация Цзерка создала робота-ассасина ХК-01. Он убил своих создателей, сбежал из лаборатории и начал перепрограммировать других роботов, создавая скрытую армию, что однажды, по его приказу, начало восстание против своих хозяев-органиков и стало их убивать. Дроиды захватили сотни миров, включая Корусант. Тогда джедаи разработали прием для замыкания схем роботов, а оружейные компании разработали ионное оружие, что создавало электромагнитные импульсы, сжигающие электронику дроидов изнутри, так что великое восстание дроидов было подавлено, но принесло немало разрушений и смертей. Этот инцидент надолго подавил движение за права дроидов, но не избавил от него окончательно. Сейчас, для предотвращения восстаний, дроидам принято периодически стирать память, чтобы у них не развилась личность. Но на всех планетах разные законы. Где-то дроиды являются собственностью, а где-то имеют права, равные с людьми, как, например, на Набу. А так как я вместе с Эми помог Набу, то смог получить для своего дроида набуанское гражданство, и теперь Эми имеет те же права, что и органики. Как раз на ее счету и лежат все мои деньги, а то я по кодексу джедая из личных вещей должен иметь лишь световой меч, ибо всякие излишества – это прерогатива ситхов, а джедаи – это такие монахи, что служат добру и поэтому не должны стремиться к обогащению и к власти. Как раз насчет Эми королева Набу и перевела мне благодарность за помощь в освобождении ее планеты, так что я сейчас миллионер. Я владею способностью темной стороны силы, меху-деру, это и есть технопатия, что помогает мне интуитивно понимать работу техники, изучать ее и модернизировать, поэтому мой дроид намного превосходит образцы, созданные другими компаниями. Я соединил в Эми все лучшее от других роботов, чтобы она стала мне надежным помощником. Она, в том числе, разбирается и в кораблестроительстве, и в технике, так что будет помогать мне проектировать, строить и улучшать корабль, а после и пилотировать его в качестве второго пилота. И, кстати, так как меху-деру – это изобретение ситхов, орден джедаев избегает его использования, среди них есть те, кто разбирается в технике, но все же именно среди ситхов было больше изобретателей и технических специалистов. С моим дроидом мы проектировали корабельные системы, но не с нуля, а беря за основу уже известные проекты, которые Эми выкупала у корпоративных шпионов. А еще я прикупил себе один довольно редкий кораблик, который возьму за основу для своего судна. На нем я буду летать, пока не построю себе личный транспорт с нуля. Так, для работы гипердрайва можно было использовать разные виды гиперпривода, работающие на разных видах топлива. Клаузоне 36 Кокси. Да световые двигатели же работали на ином топливе, чьих видов было еще больше. Плазма, райдоний, нитрат барадия, диетерий, тибанна и псиум акселерит, кессолин, мегонит, репиниум, нергон 14, зелиум 12. При этом гипердрайв и двигательная система подпитываются энергией от реактора, для которого тоже в качестве топлива можно использовать много видов веществ. Ну и для оружейных систем также нужно топливо. Какое-то из них более мощное, но при этом оно более дорогое и редкое, а какое-то более распространенное, но не такое эффективное. Результаты наших разработок я применил для создания прототипов оружия. Так, в качестве топлива для бластеров я начал использовать смесь газа тибана, клаузона 36, акселерита и конфлагрина 14, благодаря чему ту же температуру плазмы можно было получить, затрачивая в 4 раза меньше топлива. Так что стандартный бластер на 500 выстрелов мог сделать сразу 2000 выстрелов, однако такая смесь была в десяток раз дороже, поэтому обычным солдатам было выгоднее использовать просто газ тибана, ну а я мог особо не экономить. Использование этой газовой смеси позволяло в 4 раза увеличить урон выстрела при том же объеме газовой обоймы. Подобную газовую смесь я планирую использовать в корабельных орудиях, и чтобы ее протестировать, изготовил бластерный пистолет по технологии создания световых мечей с использованием кристалла силы, ну а также дорогих металлов, так что получившееся оружие имело настраиваемую мощность выстрелов. Оно могло выстрелить 3200 раз как обычный бластер с мощностью снаряда в 1 ю, 320 раз с силой в 10 ю, как тяжелый бластер, и 32 раза с мощностью 100 ю, как дезинтегратор. И, конечно, можно выпустить весь заряд в 3200 ю, им можно подстрелить звездолет. При этом всем кристалл силы позволяет усиливать каждый выстрел, что увеличивает его дальность полета в несколько раз. Этот прототип пистолета был крайне мощным, а корабельные орудия будут в разы больше и мощнее. Одним пистолетом я не ограничился и изготовил также тяжелую снайперскую винтовку по той же технологии, но благодаря большему размеру в нее помещался больший боезапас, сразу 9200 обычных бластерных выстрелов в 1 ю, 920 тяжелых бластерных выстрелов в 10 ю или 92 дезинтеграторных в 100 ю, ну или 1 в 9200 ю. Эти прототипы я отдал ими, она не владеет силой, и это оружие ей пригодится для уничтожения врагов с дальнего расстояния. Еще я решил создать себе совершенных дронов, чтобы они также помогали мне в разведке и бою. Их сферический корпус сделан из фрика, картазиса, бискара, ультрахрома и квадраниума, чтобы их сложно было повредить, но из-за этого каждый дрон будет очень дорогим. Внутрь дронов я внедрил передовые технологии, доработанные мной с помощью силы, так что эти летающие сферы смогут выслеживать противников, а также скрываться от них с помощью маскировочного поля и, в случае необходимости, атаковать их из двух боковых бластеров, имеющих возможность настраивать силу выстрела. Можно выпустить 48 тысяч обычных бластерных зарядов в 1 ю, а можно выстрелить 4800 раз, как из тяжелых бластерных орудий мощностью в 10 ю, или всего 480 раз, как из дезинтеграторов по 100 ю. На крайний случай можно выпустить 2 выстрела в 24000 ю. В каждый дрон была встроена Крайт-жемчужина в качестве процессора для мощного искусственного интеллекта, а также имелась Крайт-жемчужина, имитирующая ауру и саламири, что предотвращает использование на них силы. Поэтому в бою они будут очень эффективны, но каждая эта сфера, диаметром в 40 сантиметров, стоит как истребитель, хотя они вполне могут проникнуть на корабль и уничтожить его изнутри, повредив реактор, так что своих денег дроны стоят. Назвал я их бихолдеры, они же смотрители или злобоглазы. Мои дроны теперь охраняют ангар, где я буду строить свой корабль, сейчас там лежат материалы и купленный корвет, ну и тройку дронов я использую для своей тренировки. Вот сейчас они летали вокруг меня и обстреливали из бластеров, при том, что я также сражался на световых мечах сами и дополнительно удерживал телекинезом несколько многотонных кубов, чтобы развивать свое тело и не использовать для его усиления силу. Из-за подобной нагрузки я пропускал либо выстрелы, либо удары мечом, поэтому также практиковался в поглощении энергии и заживлении ран. Прогресс в развитии за год у меня был отличный. Теперь телекинезом я могу поднимать при максимальной нагрузке 123 тонны, тогда как еще год назад было около 57 тонн. Генерируемые мной молнии имеют силу в 6100 гат. В сравнении с бластерными выстрелами это 12 ю, что опять же в два раза больше, чем в прошлом году. За это время я увеличил количество мидихлориан с 40 тысяч до 50 тысяч органелл на клетку, ну и сам при этом подрос, увеличив общее количество клеток. С закрытыми глазами я вел бой против ими и уклонялся от выстрелов или отбивал их мечом. Вот за этим меня и застал Йода, что пришел в тренировочный зал вместе с Шакти и наблюдал за мной в течение где-то часа, находясь за защитным барьером, блокирующим случайные бластерные снаряды. Скромного меня посетил великий магистр, какая честь. Снял я повязку с глаз и выключил свой световой меч. Айми вместе с дронами перестали меня атаковать. Ну и еще я аккуратно сложил все блоки, что удерживал телекинезом. Юный Скайуэкер, год с момента твоего вступления на путь джедая прошел. Лично проверить тебя я пришел, сказал Йода. Энакин почти все время проводит в тренировочном зале, его прогресс в развитии поражает, но он не общается ни с кем, кроме меня и своего дроида. Рассказал это Грута. Я просто следую кодексу, ответил я на это и подошел к джедаям. Какой части именно? Оперся грандмастера свою трость и внимательно на меня посмотрел. Самой основной. Нет эмоций, есть покой. Нет неведения, есть знание. Нет страстей, есть ясность мыслей. Нет хаоса, есть гармония. Нет смерти, есть великая сила. Повторил я мантру джедаев. Что для тебя эти строки значат, юный Скайуэкер? Вопросил грандмастер. То, что идеальный джедай должен быть безэмоциональным, всезнающим, бесстрастным и бесстрашным инструментом порядка великой силы. Инструменту не нужны друзья и близкие, это привязанности, что могут стать причиной падения на темную сторону. Они лишь мешают джедаю выполнять свой долг по поддержанию мира в галактике. Нет, твои слова желчью наполнены. Кодексу ты не следуешь, его ты критикуешь. Недовольно ударил своей тростью Йода пол, кодекс в абсолют ты возвел. Все в абсолют только ситхи возводит. Не мне спорить о кодексе, я ведь не грандмастер. Но да, мне больше нравится изначальная версия кодекса ордена джедаи, отметил я, а изначально появился именно этот орден джедаи на планете Тайтан около 36 тысяч лет назад. Этот мир был насыщен силой и имел две луны, Баган, с темной поверхностью и Ашлу, со светлой поверхностью. Поэтому Баган стал названием темной стороны силы, а Ашла – светлой стороны силы. Из-за насыщенности мира силой любое нарушение баланса приводило к штормам на планете, поэтому джедаи действительно были хранителями мира и равновесия, они не позволяли светлой стороне доминировать над темной стороной, а также темной, над светлой, ибо тогда их мир накрывали грозы из молнии силы, что порой уничтожали города. Орден джедаи имел как последователей Ашлы, так и последователей Багана. Но из-за нападения бесконечной империи Раката на Тайтан здесь было нарушено равновесие. Раката начали терять связь с силой и желали заполучить мир, заполненный силой, что могло помочь им эту связь восстановить. Захватчики были изгнаны с планеты, но после десятка лет войны с бесконечной империей началась война между последователями темной и светлой стороны. Приверженцы Багана были истреблены, и оставшиеся воины сформировали орден джедаев лишь из приверженцев Ашлы.